Глава 33. Волк проснулся внезапно, совсем рядом он услышал легкое прерывистое дыхание. Похвалив себя, что спит не в спальном мешке, резко откатился в сторону и вскочил, вскинув руку с револьвером. И весело расхохотался. Вверх по сопке быстро удирал заяц. Виктор, сделав комплекс китайской гимнастики и ополоснувшись холодной водой из небольшого быстрого ручья, почувствовал себя бодрым. Развязав рюкзак, достал и ножом открыл банку шпрот, которую съел с черствым куском батона. Закопав банку около ручья, тщательно осмотрел место своего ночлега. Минут через пять, убедившись, что ничто не указывает на то, что здесь был человек, осторожно пошел к видневшимся крышам домов. Вчера вечером, покинув поле боя, он после 10-минутного бега, скатившись в глубокий котлован, понял, здесь кончается городок и начинается тайга. Он вздохнул. После третьего курса он был на учениях в Забайкалье. И вот... Волк усмехнулся. Здесь не учения, нет посредников. Любая ошибка будет стоить жизни. Кто эти трое? Почему они напали на Настю? Он засмеялся, вспомнив согнувшегося в три погибели парня. Что она ему сделала? Виктор ускорил шаги. Он сказал, чтобы она ждала его в гостинице. Там лже-капитан ничего не сможет. Милиция наверняка переписала у всех паспортные данные. И вдруг он понял, что именно этого он и опасается. Вчера вечером на Настю напали. Он злобно выругался. Ну и клад. Похоже, о золоте знает весь Союз. А Настя там одна. Заметив старый шурф, Виктор сложил в него рюкзаки и спальный мешок. Убедившись, что случайно их не заметить, и запомнив место, побежал. В дверь постучали. Настя, повернув ключ, мимо стоящего у порога Жоржа, проскользнула в коридор. — Ну как, выспались? — неестественно весело спросил мужчина. — Да, спасибо. Девушка заперла дверь на ключ. — Мы собираемся ехать, ждем вас. Виктор уже в машине. Жоржа не устраивала беседы в коридоре, где беспрерывно сновали люди. Гостиница жила своей жизнью. Приходилось импровизировать на ходу разговора. «Счастливо доехать!» — Настю поразила наглая ложь мужчины. «После того, что произошло, говорит, что Виктор в машине». «А ты не прощайся!» — понизил голос Жорж. «По-хорошему пока говорю. Поехали!» Увидев его глаза, девушка отшатнулась и побежала к лестнице. Жорж беззвучно выругался и не спеша пошел следом. Подойдя к лестнице, увидел присевшего у перил Яковлева. — Ты чего? — подскочил он к нему. — Эта кобыла бежит. — А я к ней. Что такое? — А она шлюха! — Александр коротко простонал. — Ногой по яйцам! Жорж весело рассмеялся. — Убью шалаву! — зло процедил Яковлев, с трудом выпрямляясь. «Зря скалишься, я эту суку как бабочку прихлопну. Ты убьешь ее, когда я скажу. И не на секунду раньше». Все еще посмеиваясь, Жорж помог Яковлеву встать. «Это чего это ты о ней такую заботу проявляешь?» — покосился тот на Ермакова. «То на трассе, сам замочу, то когда я скажу. У меня... парней замели, а я любуйся на нее. Потом, Саша, все потом. Одно могу сказать. Этой девоньке цены нет на данный момент. Давай лучше подумаем, как мы сможем заполучить эту чуву без скандала». Яковлев сделал шаг и, застонав, присел. «Вот сука!» — возмутился он. «Насобачилась где-то». Придерживая его за плечи, Жорж помог Яковлеву дойти до своего номера. Настя бесцельно бродила по большому поселку городского типа. Виктор не велел выходить из гостиницы, но она боялась этих двух, вместе с которыми вчера складно врала пожилому майору милиции. Как-то незаметно она вышла на окраину поселка. У небольшого магазина группа парней и молодых мужчин что-то оживленно обсуждали. Неожиданно они как-то быстро разошлись. Настя, увидев неторопливо катившийся милицейский УАЗик, улыбнулась. Подобное и не раз она видела в Ногинске. Настя зашла в магазин. Неопрятная толстая продавщица, не обращая внимания на стоящих у прилавка пятерых мужчин неопределенного возраста, пересчитывала деньги. — Ну что ты? — гнусаво тянул один из мужчин. — Дай пузырек. Мы потом принесем деньги-то. Это, видно, продолжалось довольно давно, и не в первый раз. Толстуха, сложив пересчитанные купюры, встала. — Валите отсюда! — негромко и как-то равнодушно сказала она. — Ну что ты? — снова начал мужик. Настя подошла к прилавку. Бутылку лимонада, банку колбасного фарша, конфет получше и батон. «Во жрет тёлка!» — оскалил в улыбке большие желтые зубы мужик в болотных сапогах, одетый в брезентовый костюм, и подмигнул девушке. «Слышь, молодуха, купи дядям красненького!» Девушка, сложив купленный в полиэтиленовый пакет с ручками, отдала продавщице деньги. «И бутылку вина!» — Сама выжит, лошадка, — необидчиво сказал здоровяк в тельняшке. — А вообще-то давайте три бутылки, — тряхнула волосами Настя. Продавщица, поставив бутылки на прилавок, удивленно крикнула. — Сдача! Вино, девушка! Настя, открывая дверь, обернулась и звонко рассмеялась. — Пусть старые кони попьют! Мужики изумленно переглянулись. — Берите! — смеясь смотрела на них девушка. — Ой, девонька, ой, красавица, да мы! Только скажи! — перебивая один другого, заговорили мужики. — А на сдачу закусить им что-нибудь дайте. Девушка, улыбаясь, вышла на улицу и сразу же остановилась. Она увидела знакомые темно-синие «Жигули», испуганно посмотрев по сторонам и увидев, что машина поехала в ее сторону. Она, прижимая пакет к груди, метнулась за магазин. Виктор, увидев ключ на доске на номере 46, резко развернулся и вышел. Где же она? И «Жигулей» нет. Неужели с собой увезли? Он вернулся в гостиницу и, ненавязчиво, не показывая какого-либо интереса, узнал у старенькой уборщицы подробности о вчерашней ужасной драке. По пять человек с той и с другой стороны, все с ножами. Девушка, из-за которой это произошло, несколько минут назад отдала ключи и куда-то убежала. Мужчины через некоторое время вышли следом и куда-то уехали на машине. Волк облегченно вздохнул. Значит, Настя здесь. Но почему она ушла из гостиницы? Отойдя от гостиницы, Виктор остановился с таким расчетом, чтобы видеть входы в здание, а его оттуда видно не было. Настя бежала к гостинице. Виктор, наверное, уже там, он ждет ее. Пакет с купленными продуктами мешал, и она бросила его в пустой ящик, лежавший у подъезда двухэтажного дома. «Девушка!» — услышала она женский окрик и, остановившись, оглянулась. Крепкая блондинка в плотно облегающем ее формы спортивном костюме и трое молодых людей в джинсах стояли чуть сзади ее. — Вы мне? — Настя с тревогой посмотрела по сторонам. — Извините, вы куда-то спешили, но не могли бы подсказать, как нам найти гостиницу? Женщина посмотрела на часы. — Я должна позвонить, а найти местный гранд-отель никак не могу. Настя улыбнулась. Я сама пошла прогуляться и почти заблудилась. Женщина как-то неприятно засмеялась. Провинция, а если точнее, захолустье. Парни, чуть приостав, шли следом. Вот мы и пришли. Насте почему-то было неприятно идти рядом с женщиной. Та, не поблагодарив, быстро вбежала по ступенькам, парни также молча проследовали за ней. Настя, услышав окрик, обернулась и увидела призывно машущего рукой волка. Радостно улыбаясь, она побежала к нему. «Пришел!» Уткнувшись ему в грудь, выдохнула девушка. «Успокойся!» Виктор, приподняв ее голову, нежно поцеловал Настю в губы. «Ты знаешь, сегодня...» — отстранилась девушка. «Потом все расскажешь, потом». Виктор поцеловал ее снова. «Бери вещи, сдай ключ и уходи». «Да, я сейчас». Настя побежала в гостиницу. Волк пошел следом. Настя подошла к администратору. 46-й, пожалуйста». «А вас только что спрашивали», — улыбнулась седая женщина, подавая ключ. «Да, я знаю», — кивнула девушка. «Мы с ним уже виделись». Администратор хотела сказать, что это была женщина, и всего несколько минут назад, но не успела. Настя быстро взбежала по лестнице, что-то негромко напевая. Она подошла к двери своего номера, ключом открыла замок и вошла. На кровати, на которой ей удалось немного поспать ночью, закинув руки за голову, лежала женщина, которую она довела до гостиницы. Удивленная Настя молча смотрела, как та поднялась. «Ба!» — женщина резко засмеялась. «Знакомые все лица! Ты и есть Воронова Анастасия?» «Это из милиции», — подумала девушка и кивнула. И сразу же ее схватили за руки двое парней, которых Настя просто не видела. «В чем дело?» — возмущенно закричала она. «Тихо!» — женщина неожиданно ударила ее по щеке. «Думаешь, твой волк поможет? Видали мы таких. И не...» Договорить она не успела. Настя, подпрыгнув, ребрами каблуков обеих ног ударила парней по стопам и, прыгнув вперед, сбила женщину. Сцепившись, они покатились по полу. Парни, держась за поврежденные стопы, очумело смотрели на борющихся женщин. Третий, хищно улыбаясь, отошел от стены. В это время дверь от сильного удара распахнулась, и в номер влетел волк. Он молча кинулся на подошедшего к возившимся женщинам. Тот встретил его ударом кулака в голову, но промахнулся, и, получив дробящий удар в висок, рухнул на пол. Двое других, все еще морщась от боли, встали в стойке. Настя, чувствуя, что женщина по силе превосходит ее, попыталась коленом ударить противницу в живот, но та, мускулистыми ляжками перехватив ее ногу, уперлась девушке в подбородок. Настя с силой ударила кулаком в упругую грудь женщины. Вскрикнув, та попыталась оттолкнуть девушку, но Настя, обеими руками вцепившись ей в волосы, силой ударила женщину затылком об пол. Та обмякла, но как только девушка начала вставать, женщина резко ударила ее кулаком в лицо. Настя вскочила, женщина тоже. И они стали осыпать друг друга беспорядочными, несильными ударами. Волк, покончив с одним из двоих, облизывая разбитую губу, прижавшись к двери, защищался от второго. Покосившись влево, он увидел, что Настя и женщина, упав на бок между шкафом и кроватью, пытаются каждая оказаться сверху. Волк, отбив удар и, блокировав следующий каблуком левой ноги, достал колено противника и, тут же перекатываясь через голову вперед, обеими ногами отбросил того к стене и, завершая перекат, в прыжке ударом кулака смял ему кадык. Отскочив, оглянулся и прыгнул к женщинам. — Я сама! — зло закричала Настя. — Времени нет, извини. Волк коротким тычком в шею выключил противницу Насти. Девушка, вскочив, ногой ударила женщину в лицо. Волк остановил ее занесенную для удара руку. «Уходим. Бери вещи и быстро отсюда». Настя метнулась к шкафу. «И умойся, у тебя на лице кровь».